Глава 6. Спасать маров. Все мы повернулись на прозвучавший вдалеке взрыв. Секунд через 10 бухнул еще один, за ним еще и еще. «Гранатами они там, что ли, кидаются?» — выдвинул гипотезу долговязый. «А чем еще можно от дроидов отбиться?» — пожал плечами Чеви. «Например, вот этой хреновиной!» — хмыкнул я, указав пальцем на самопальный лучемет. «Все, он уже свое отработал!» — обломал меня Чеви. «Аккумуляторы разряжены. Теперь его заряжать надо, да еще и чинить!» «Да он вроде у вас не ломался!» — встрял Кейко. «Тарабанил до самого конца, пока всех дроидов не положили!» «Есть такое!» Кивнул Чеви довольно, похоже, это самодельное чудо техники его детища. «Вот только запустить его вновь не получится. Фокусирующим линзам конец. Накопитель тоже сдох от нагрузки». «Да ладно!» — не поверил Кейко. «Прямо все полетело!» «А что ты думал? Из обычного импульсника такую машину слепить?» «Естественно, она на такие нагрузки не рассчитана», — гордо подбоченясь заявил долговязый. «Наверняка он тоже принимал участие в проекте». «Ясно», — проворчал я. «Значит, на эту вашу штуковину рассчитывать пока не приходится». «Ну, пока нет. А чего ты с ней делать-то хотел?» — удивился долговязый. В этот момент прозвучал очередной взрыв. «Слышал?» — спросил я у него. «Там люди от чертовых дроидов отбиваются». «И что? Так может, имеет смысл им помочь?» «Марам вашим гарденовским, что ли?» — хмыкнул долговязый. «В гробу я их уродов видал. Если всех там железяки положат, туда и дорога». «Нет, не туда!» — неожиданно для нас с Кейко в беседу вступил Чеви. «Ребята правы. Мары или не мары, а людям надо помочь». «Так и людям я и не спорю», — хохотнул долговязый. «А то мары». «Мары не люди?» — спросил я. «Нет, конечно», — ухмыльнулся тот. «Сволочи, конечно, те еще», — проворчал Кейко. «Но все же люди. И в конце концов они нам потом тоже могут помочь». «А, думаешь, они будут плечом к плечу с тобой дроидов бить?» — растянул губы в ехидной усмешке долговязый. «Сейчас, жди. Они скорее тебя прихлопнут и ограбят. Нашел тут пламенных борцов за свободу и равенство». «Но должны же они понимать, что им светит», — не сдавался я. «Должны понимать, что Роботекс всех нас завалит». «Я это понимаю. Ты это понимаешь. А мары нет», — пожал плечами Чеви. «До них вообще все туго доходит». «Но ведь с вами как-то мир они все-таки заключили? Поняли, что это выгоднее, чем сражаться еще и здесь, в заповеднике?» «Поняли!» — рассмеялся Чеви. «Мы не мир заключили, а скорее перемирие. И только после того, как дали марам по сусалам. До них наконец дошло, что лучше нас не трогать». «Но вот что я тебе скажу. Перемирие — это хрень», — встрял долговязый. «Они у нас вот где уже сидят». Он сделал характерное движение, чтобы показать, насколько мары их уже достали. «Если бы не заявился Роботекс, мы, скорее всего, дали бы им прикурить и выгнали отсюда бы нахрен». «Чего это вы так с ними сцепились?» — удивился Кейко. «Чего?» — переспросил долговязый. «Этот отморозок, как там его, бес? Да, бес. Этот отморозок уже не раз и не два приходил на отдаленные фермы и творил там, что хотел». «Беса больше нет», — заявил Кейко. «Во всяком случае, в заповеднике». «И барона, кстати, тоже», — добавил я. «Как нет? А куда они делись?» — удивился долговязый. «Мы их прикончили», — спокойно заявил я. В этот раз удивленно уставились на нас не только долговязый и Чеви, но и большая часть фермеров, слышавшая наш диалог. «Так, а поподробнее можно?» — заинтересовался Чеви. «Почему вы сами с ними сцепились?» «У них были карты доступа к центру связи в НИИ», — ответил я. «Нам они были нужны, но ни Бес, ни Барон добровольно карты отдавать не хотели, поэтому...» «Я не видел смысла этого скрывать. Какая теперь разница? НИИ все равно же уже нет». «Центр связи НИИ? Зачем он вам?» — спросил Долговязый. «Так...» Похоже, Чеви уже смог сложить весь пазл в своей голове. «Ребятки, а не на ВКС ли вы работаете?» «Ну...» — я не стал отрицать или подтверждать его догадку. «Сложно предугадать реакцию, ведь я так и не понял, чего хочет сам Чеви. Его вроде устраивает, если после всего сейчас происходящего Хруст окажется под рукой официального правительства, а не корпоратов. Или я ошибаюсь?» «Все интереснее и интереснее», — хмыкнул Чеви. «Значит, вы забрали у Маров ключи, залезли в центр связи и, как понимаю, отправили сигнал, так?» «Да», — кивнул я. «Они зачем взорвали?» «А вот это уже не мы», — признался я. «А кто?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Мы считаем, что Мары, они как раз за нами и гнались, когда мы карту у них отжали и их головарей положили». «Да нет, очень уж там качественно все сработано было», — покачал головой Чеви. «Среди Маров таких специалистов нет. Да и вообще, Мары, если чего взрывают, предпочитают взрывчаткой пользоваться. Причем, чем будет ее больше, тем лучше». «Ну, они и как подорвали?» — спросил я. «Так перегрузкой энергоблоков. В ней ведь собственная электростанция была. Маленькая, но для работы объекта ее хватало», — ответил Чеви. «Ты что, сам взрыв не видел?» «Нет», — соврал я. «На самом деле видел, но ничего особенного в нем не заметил, взрыв как взрыв. А вот Чеви, похоже, нечто такое смог распознать. Ну, на то он и скаут, если не соврал». «Ну, тогда вот, НИИ взорвали точно не Мары. Кто же тогда?» «Лично я подозреваю вас», — улыбнулся Чеви. «Других умников в заповеднике вроде нет. И, кстати, а как же так получилось, что после того, как вы вызвали ВКС, сюда вдруг заявился Роботекс?» «Понятия не имею», — честно признался я. «Но меня этот вопрос тоже очень интересует». «Какие-то мутные вы», — подвел итог нашей беседе Долговязый. «Так, стоп! Только что до меня дошло!» Чиви прямо-таки оживился. «Если вам верить, получается, Мары остались вообще без командования, так?» «Ну да», — кивнул я. «И почему-то ломанулись на станцию, решили вернуться в город. Зачем?» «Ага, вы еще тоже, видимо, не знаете». Я вспомнил одну деталь, о которой не сообщил фермерам. «Ну? Клон-центры заповедника больше не обслуживают Маров. Только колонистов Арматех». «Вот так-так», — удивился Чеви. «А это уже интересно. Вы смогли подключить сюда и Еремию? Или просто сеть сломали?» «Да какая разница?» — отмахнулся я. «Тоже верно», — согласился Чеви. «И раз и Еремия не начал спамить меня сообщениями, на территории заповедника его нет. Пока нет», — поправил я его и не стал уточнять, что на территории нашего лагеря связь с Еремией уже есть. «Да лучше бы вообще не было», — вздохнул Чеви. «Но, похоже, этого не избежать». «Да, без ИИ мы не справимся», — вздохнул я. «Так, ну что же, теперь понятно, почему Мары решили свалить в город. Они тут банально сдохнуть боятся. А в городе, интересно, у них еще остались клон-центры?» «Не знаю, там своя война». «Война? Какая еще война?» «Гарден начал атаку на город, Арматех защищается, ну и Мары с монстрами во время всех этих движений свое пытаются урвать». «Смешно!» — хмыкнул Чеви. Смотрю, тут и так было горячо, а еще и роботекс приперся. Тут я с ним не мог не согласиться. Впрочем, весь этот кипиш ведь и начался из-за того, что мы вытащили из плена Мерзкого и искали центр связи. Если бы мы ничего не предпринимали, то и Лутеров Гардена вряд ли бы погнали в город, как скот. Вот только рассказывать об этом всем Чеви я, естественно, не собирался, как и сожалеть о том, что уже сделано. Наш разговор не занял более 5 минут, а взрывов мы больше не слышали. Неужели положили маров? А нет, вон автоматная очередь слышна. Сражаются еще мары, не хотят сдаваться просто так. Так что, пойдем марам поможем? Спросил я. Надо бы, но... Протянул Чеви. Нахрен они нам сдались? Поддержал его долговязый. Но вот дроидов положить стоит. Меж тем закончил свою мысль Чеви. «Да ты чего, босс?» — заныл долговязый. «Еще из-за них сдохнуть! На кой черт нам это все нужно?» «Нужны люди!» — отрезал Чеви. «Нужны те, кто будет уничтожать дроидов. И чем больше будет таких людей, тем лучше. Иначе мы сдохнем, это будет лишь вопросом времени». «Но ведь ты сам говорил, мары при первой же возможности попытаются кинуть!» Продолжал ныть долговязый. «Может, как-нибудь собственными силами справимся?» «Нет!» — покачал головой Чеви. «Не справимся! Ну а мары? Просто этой самой возможности ударить нам же в спину им давать нельзя, да и не будет у них такого шанса!» «Ты о чем?» — не понял уже я. «Ты ведь сам сказал, что здесь клон-центры для них закрыты, так и в городе, похоже, проблем выше крыши». «Ну?» Я все еще не понимал, к чему он клонит. «У них единственный шанс выжить — стать катехуменами!» Пояснил, наконец, свою мысль Чеви. «И в таком случае они чудить не будут. Тут ведь не только мы будем за их поведением следить, но и система. Уж чего-чего, а законность и Еремия всегда жестко контролировал. В городе никогда ничего серьезного не происходило. Так что и мары будут послушные. Хочешь жить — делай, что сказано, и не пытайся дергаться. Я рад, что вы дошли до мысли, как взять маров на поводок», — проворчал Кейко. «Но может, уже пойдем тогда и попытаемся им помочь? А то пока мы тут стоим и лясы точим дроиды, их уже, может, и положили всех». «Не боись, не положили», — отмахнулся Чеви. «Слышишь, стреляют еще». Мы добрались до станции по знакомой мне тропинке. Сколько здесь раз я уже бывал? 2? Ну да, первый раз с Дисой и второй, когда мы заявились сюда группой, планируя нападение на маров. Я хорошо помнил эти места. По идее, вон там уже будет поворот, с которого отлично видно вход на станцию. Ну точно, вон, вижу здание. А еще вижу ботов Роботекса. 2 машины стоят рядом, двери их открыты, и внутри никого нет. Похоже, десантные боты управлялись либо дистанционно, либо вовсе автоматикой, если точнее, каким-нибудь не особенно-то и продвинутым ИИ-пилотом. И что примечательно, обе машины не выключены. Отсюда вижу свет индикаторов на панели управления. Да и маневровые движки гудят. Ого, а вот это серьезно. В одном из ботов, так сказать, в десантном отсеке, установлен лучемет. Причем не абы какой. И явно не самоделка, как у фермеров, а полноценный, высокомощный и наверняка скорострельный. Черт, вот чего не догадался заглянуть в тот бот, что высадил десант под скалой. Может, там такая же штуковина имелась? Своей догадкой я поделился с Чеви, и тот моментально обломал меня во всех начинаниях. «Пушка там действительно неплохая, если есть. Тут, вон, видишь, из 2 ботов лучемет только в одном имеется. А вообще нам он особо не поможет». «Почему?» — спросил я. «Там подпитка непосредственно от накопителей бота. Их так просто не вытащишь. Да даже если и вытащишь, на себе далеко не утянешь. Тяжелые заразы». «Хм, жаль. Но все же неплохо было бы себе заиметь такой ствол. Надо будет подумать над тем, чем можно эти самые накопители корабельные заменить. Но это потом. Сначала надо разобраться с дроидами. А, кстати, где же они? А вот они! Окружили здание станции! Я быстро пересчитал противников. Как и в нашем случае возле скалы, здесь были исключительно большие боты и ни одной ищейки, типа той, с которой мне довелось столкнуться. Однако меня крайне смутило количество дроидов. Всего я насчитал 7 штук. Почему так мало? Ну ладно, вон вижу еще 2, но они уже нам ничего не сделают. Оба дроида лежали на земле и не пытались подняться. Стоит отдать должное, мары сопротивлялись отчаянно. Положить 2 дроидов, имея в распоряжении только легкое стрелковое оружие и самые обычные гранаты, надо еще умудриться. Впрочем, за эти свои победы мары дорого поплатились. Около 10 трупов, разбросанных тут и там, не заметить было сложно. Так, получается, на поле боя противники рассредоточились следующим образом. Выжившие мары засели в здание станции, защищая вход, довольно-таки узкий, и не позволяя дроидам зайти. Вполне возможно, что есть еще мары где-то рядом в лесу. Залегли в какой-нибудь ложбине или спрятались за деревом и выжидают удобный момент для атаки. Дроиды же пока просто стоят, лениво обстреливая здание. Да вот только оно из армпласта, и пробить его не так уж и легко. Также я не заметил, чтобы дроиды пытались пойти на штурм. Никто из них не пробует как-то обойти здание, зайти сбоку. Они просто и тупо стали цепью и стреляют по входу. С одной стороны, их можно понять. Вход, как уже было сказано, для этих машин слишком узкий. Пройти может за раз всего одна машина. И именно на нее обрушится вся имеющаяся, или скорее оставшаяся, огневая мощь маров. Ага, был неправ. В дверном проеме я заметил еще одного дроида, тоже лежащего кверху брюхом. Похоже, дроиды таки попытались штурмовать людей, но получили отпор. И все же, почему железяк так мало? В том боте, который приземлился возле нас, их было 10 или около того. А здесь целых 2 бота, но роботов, включая уже уничтоженных, всего-то около 10 было. Короче говоря, было странным, почему один из ботов, здесь находившихся, прилетел пустой. Единственная догадка, которая пришла мне в голову, это для захвата пленников. А что, вполне логично. Поймать людей, выпытать у них все значимые точки в заповеднике и нанести удар. Но все же, слишком мало тут дроидов. Понятное дело, что они смогут победить людей, но ведь потерь в звене можно было легко избежать. Забить пустой бот дроидами и вуаля! А затем одно звено можно оставить на поверхности планеты, отвезти пленников и уже после этого вернуться за роботами. Или есть еще одна теория. Ботов изначально было 3. Все 3 должны были брать маров, но один из ботов отвлекся на нас. И вот здесь ИИ, командовавший и руководивший операцией, допустил ошибку. Наверняка он планировал всех нас, возле скалы находящихся, захватить. А чего? Нас ведь там было человек 10, и против нас столько же дроидов. ИИ просто не знал, что у нас есть оружие, способное так быстро и легко положить всех наступающих на нас роботов. Затем мы уничтожили целое звено, весь экипаж бота, и именно по этой причине здесь у дроидов тоже не сложилось все так, как планировалось. Плюс еще особенности здания, в котором укрылись мары, также добавляли трудностей роботам. Нет, если бы задачей было именно уничтожение всех противников, думаю, дроиды бы справились, причем довольно быстро и, возможно, без потерь. Наверняка бы и у нас там под скалой тоже погибших было бы больше. Да вообще не факт, что мы смогли бы победить, ведь в отличие от роботов у нас не было толстой брони. А наше укрытие, ну, такое себе, защита. Однако случилось то, что случилось, и, как мне кажется, это наш шанс. А то пока добирались, я себе голову ломал, как 2 десятка дроидов перебить. Лучемета у нас больше нет, а нормальных стволов, способных наказать дроидов, у большинства наших союзников не было. Разве что нечто серьезное имелось у Чеви и его, как я понял, особо приближенного советника и помощника, Долговязова. Мы не стали подбираться ближе, рассредоточились, фактически растянувшись в такую же цепь, что и дроиды. По идее, если никто не промажет и если мощности нашего оружия хватит, мы можем сразу снести четырех. Ну а дальше? Дальше забросаем противника М-гранатами. Хотя, как меня уже успели просветить, они не настолько эффективны, как это было с АОДами. Так что после первого нашего залпа остается лишь надеяться на удачу. Когда все были на позиции, Чеви дал сигнал, коротко свистнув. Как же обидно, что рации не работают, без них крайне неудобно. И мы открыли огонь. Своего дроида, в смысле железяку, которую я выбрал как цель, мне удалось снести аж с четвертого выстрела. И ведь я ни разу не промазал, первые два выстрела пришлись в корпус, третий в голову. Но дроид все равно стоял на ногах, даже поворачиваться начал в нашу сторону. И лишь четвертым выстрелом, пришедшимся дроиду в корпус, чуть ниже точки, где у человека сердце, мне удалось его вырубить. Тут же наши союзники, точнее те из них, у кого было обычное огнестрельное оружие, принялись палить, отвлекая внимание боевых машин на себя. Так, сейчас конденсатор накопит заново энергию, которую активно выкачивает из аккумуляторов, и попробую снести еще одну машину. Крик справа от меня! Ранили одного из союзников. Парень лежал на земле, зажимая культяпку, оставшуюся вместо руки. Еще крик, тут же оборвавшийся. Здесь союзнику повезло меньше. Первым выстрелом дроид лишь мазнул его по лицу. Впрочем, тоже серьезная рана. Обожгло половину, а от уха и вовсе ничего не осталось. Зато вторым прикончил. Хреново. Если бой будет продолжаться в таком темпе, нас попросту перебьют. О, мое оружие готово к бою. Я приподнимаюсь, выцеливаю очередного дроида, того, что ко мне ближе остальных. На, сволочь! В этот раз я умудрился попасть туда, куда нужно. Видимо, какой-то очень важный узел. Дроид не упал, остался стоять на ногах. Зато его верхняя часть будто бы выключилась. Он наклонился вперед, его руки безвольно свесились вниз. Славно! Еще один готов! И тут прилетело уже мне.